Василий Петроградский и Горицкий. Островной фольклор. Памяти Дашки Ботанической, Ирки Карповской, Роши с Малой Невки, Таньки Босоножки, Литки Петроградской, Шурки Вечной Каурки, Аринки Порченой, Оснею и других парка ленинских промокашек посвящаю этот рассказ. Вася Петроградский, между прочим, человечина знаменитая, правда, в среде людишек мелких и пьющих, но столь известных тачек безногих обрубков в 40-е и 50-е годы на Петроградских островах не водилось. Даже главный прилоречный стукач-алкоголик «Фарфоровое ухо» уважал его и предпочитал лишний раз с ним не связываться. Почему этого стукача так неожиданно именовали, трудно определить. Разве что за уши, которые всегда производили впечатление бело-ледяных или отмороженных от какого-то постоянного напряжения. Но бог с ним, вернемся к Василию. Вообще-то непосвященные петроградские жители звали его просто моряком. Он им и был. Только война обрубила ему мощные ноги по самую сиделку и посадила бывшего матроса краснознаменного Балтийского флота и бывшего корабельного запивалу в тачку, деревянный короб на шарикоподшипниковых колесах, а в ручище дала толкаши для уличного передвижения. И с тех пор родная петроградская сторона стала его палубой. Передвигался он, жужжа по улицам и переулкам, от дешевого шалмана к пивоводочному ларю. Ни одна рундучная сходка бухариков, ни один алкашный пир не обходились без него трубадура, баяниста, запивалы. За целый день он успевал объехать все основные питейные точки петроградской стороны, а их у нас хватало. На Гулярной улице, названной так еще в 18 веке, в честь находившегося на ней кабака, где когда-то гуляли наши пращуры почти против дома культуры фабрики «Светоч», стоял популярный у современных петухов ларь, работавший практически круглосуточно и окрещенный народом неугасимой свечой. На углу Малого проспекта и Пионерской улицы торчал не менее известный рундук, прозываемый «Родильными радостями», из-за соседства с роддомом имени Шредера. Там вкушали свои первые родительские граммы счастливые отцы. На углу Зверинской улицы и Большого проспекта проходили братчины, штурмовавших Кёнигсберг и Берлин. Бармалеева улица имела даже два ларя, называвшихся Бармалеевыми заходами. Дерябкин рынок окружен был целой россыпью питейных точек, поименованных петроградскими бухарями усами Щерса в честь проходящего мимо однофамильного с героем гражданской войны проспекта. Кроме этих было еще многое множество разных других заведений. Каждая из них, помимо случайно приходящих клиентов, имела постоянных петухов, обладавших привилегиями. Последние могли нужную пайку водки или кружку пива получить в долг и назвать дающего уменьшительным именем. А Вася Моряк, как местная знаменитость, более других пострадавшая в войне, мог опохмелиться иногда с утра маленькой кружкой пива бесплатно. В своей шумной тачке со старым клееным баяном за спиною, в неизменном флотском бушлате, в заломленной без козырки и с бычком папиросы Норт, торчащим из-под огромных усов, начинал он поутру свое плавание по пьянским местам Петроградских островов. Обладая явными хормейстерскими и организационными способностями, он у всех рундуков, куда приплывал после третьего захода, командовал: «Полундра! Кто пьет, тот и поет! Начинай, братва!» И через некоторое время безголосые, никогда не певшие чмыри-ханырики со стопорями водки и кружками пива в узлах рук сиплыми, пропитыми голосами пели тогдашние бронетанковые песни. «Сталин — наша слава боевая, Сталин — наша юность и полет, с песнями в боях всех побеждая, наш народ за Сталиным идет». А неуемный Василий со своей тачки свирепствовал, дирижируя, поправляя сбившихся и покрикивая на нерадивых. Патронировали над ним невские дешевки со всех островов Петроградской страны. Этот вид древнего женского промысла сейчас исчез из города, а в ту пору он был довольно заметен в наших речных местах. Многочисленный речной флот брал дешевок на рейс или на целую навигацию, одну на 5-6 палубных мужиков, официально оформляя их уборщицами или посудомойками. Кроме зарплаты, имели они, как все моряки, обмундирование и хорошую добавку за любовь. Баржевые мужики именовали их тельняшками. Рожденных ими детей на наших островах звали Дунькиными детьми. Обзывалка эта, по легенде, была связана с Дунькиным переулком, когда-то существовавшим на нашей стороне, где атаманша Дунька в былые времена держала артель речных девушек. Ближайшими подругами Васи Петроградского были Литка Петроградская и Шурка Вечная Каурка. Они по очереди опекали его, буксируя тачку пьяного моряка в его каюту, летнюю халупу под лестницей в породнике старого дома на Ждановской набережной, недалеко от начала Большого проспекта. Обстирывали, подкармливали и возили на Геслеровский проспект в знаменитую баню, по лестницам которой стояли шикарные огромные тропические пальмы, безумно нравившиеся моряку, а зимой забирали в свое тепло на первый этаж побитого войною дома в Татарском переулке. Тоской Васи была Литка. Ей позволялось сопровождать моряка по кабацким рейдам, помогать ему в певческих подвигах, оберегая от перебора любимого пива с добавками тройного одеколона, и сдерживать бешеный темперамент, проявляемый им в защите правды и справедливости на земле, на воде и на небе. А в кабацких заварухах при его обидном языке это было небезопасно, к тому же пользовался он им, невзирая ни на какие звания пьющих, отпузыривая всех подряд.